Глава 12. Когда Дегтярев замолчал, я окинула взглядом помещение. На первом этаже висят светло-бежевые шторы. На полу нет ковра. Левый угол занимает кухня. Несколько шкафчиков, холодильник, посудомойка, стиральная машина. А справа расположена гостиная. Она же столовая с круглым столом, шестью стульями, двумя удобными диванами и таким же количеством кресел. Еще есть буфет с посудой, консоль с настольной лампой. На стенах висят пара картин и несколько полок с книгами. «Ваш офис?» — уточнил Энрике. «Да», — ответил полковник. «Дом стоит уединенно, никто посторонний не сможет подслушать разговоры. Абсолютное соблюдение тайны гарантировано». «Да», — протянул Энрике. «Вам не нравится?» — поняла я. Парень сложил руки на груди. «Интерьер должен быть по вкусу хозяину. Моя задача — снять смотрибельный ролик». «Вы нас наняли», — перебила его Амалия, — «за деньги. Хотите, чтобы интернет заинтересовался рекламой?» «Естественно», — ответил Дегтярев. Амалия села на стул. «Энрике деликатный, а я хамка, поэтому говорю честно. Вообще стараюсь не лгать». Я опустилась в кресло. Ну вот, еще одна любительница резать правду матку. «Есть два варианта», — продолжала Амали. «Мы делаем так, как желает заказчик. Его сценарий, интерьер, концепт. В этом случае с клиентом мы не спорим. Что ему в голову пришло, то и выполняем. Из бюджета ни на копейку не выбиваемся. Размещаем готовый продукт там, где вам пообещали. Чмок-чмок, расстались счастливыми. Но толку от такой работы ноль, никто вам не позвонит. Второй вариант. Делаем то, что считаем нужным. Привлекаем тех, кого мы сами выбираем. Вы с нами не спорите. Ничего не требуете. Отдаетесь на волю профессионалов. Бюджет поплывет. Ясный пень в сторону увеличения. Расстанемся почти врагами. Что вы выбираете?» «Дураков нет, конечно. Первый вариант», — возвестил полковник. «А в чем подвох?» — осведомилась я. «Зачем вы сказали про повышение оплаты и испорченные отношения?» «Я честно изложил развитие событий», — заявила Амали. «Что касаемо подвоха, первый вариант всегда кажется заказчику предпочтительным, но...» «Дегтярев, вы профессиональный сыщик?» «Да», — ответил Александр Михайлович. «Не хвалясь, поясню. Я лучший в России. Нет, в Европе». Я отвела глаза в сторону. Хорошо, что толстяк не объявил себя номером один среди ищеек земного шара. Амалия показала пальцем на Энрике. «Представьте, что его убили у меня дома. Вы, Дегтярев, приехали и решили заняться поиском преступника. И тут я заявляю: ну уж нет, сама найду убийцу. Вы нифига не соображаете. Меня слушайте. Я детективы Смоляковой читала, сериалы смотрела. Отлично справлюсь. Ваша реакция?» «Деточка», — усмехнулся Александр Михайлович, «ваш вопрос поражает своей глупостью. Книги и кино мало похожи на действительность. Оставьте работу профессионалам. Сами ступайте суп варить». «Согласна», — кивнула Амалия. «Почему тогда вы решили, что сможете сами справиться с рекламой? Вы профи?» «Нет», — ответила я. «Лучше мы прибегнем к вашей помощи. Пусть бюджет немного подрастет, но зато на выходе получим достойный продукт». «О, зааплодировал Энрике. «Здесь решение принимаю я», — покраснел толстяк. «Кто платит?» — прищурилась Амалия. «На кого договорчик пишем?» Дегтярев скуксился. Я подняла руку. «Я плачу». «Отлично», — сказала Амалия и показала пальцем на Александра Михайловича, потом взглянула на Сеню, который сидел молча. «Ваши голоса совещательные, ее решающий. Кто монеты отсчитывает, с тем и танцуем». «Мы принимаем решение коллегиально. У нас равное партнерство», — поспешила заявить я. Мне очень не понравилось выражение лица полковника. «А что мы получим за то, что согласились работать по-вашему?» «Согласилась ты», — подчеркнул Дегтярев. «Чумовой контекст», — объяснил Энрике. «Народ наперегонки кинется сюда, даже в этот, офис». «Чем этот дом плох?» — взвился полковник. «Кроме того, что до него неделю на лошадях и месяц на велике надо добираться», — абсолютно серьезно осведомилась Амалия. Интерьер тут деревенский, будто сейчас год рождения моей мамы. Думаете, клиент выбирает агентство, узнав, кто там работает? Умный человек, да, но люди в своей массе состоят из идиотов, увидят буфет, да, и сразу убегут. Несовременно. Подумает, здесь старые пни работают, какой от мумий толк? Между прочим, в городе частных детективов, как блох на собаке. У наших псов нет блох, обиделась я. И чем плоха обстановка? Засверкал очами полковник. Дом обставлялся мной. Я собирался здесь жить, но быстро понял, что без меня в большом особняке все разваливается, плохо, когда постоянного хозяйского глаза нет. Я спрятала улыбку. Действительно, толстяк сначала предполагал жить отдельно от всех. Жаловался, что в особняке шумно, а у него напряженная умственная работа. И на самом деле он поехал со мной в мебельный магазин, показал пальцем на первые попавшиеся предметы и заявил «берем». На мои просьбы походить, повыбирать, не хватать то, что у дверей стоит, понятно, что это не самое лучшее, я услышала львиный рык. «Все, нет времени на ерунду». Дегтярев ни в чем не соврал. Он и правда жил в гостевом доме целых 3 часа. Потом сообразил, обед, завтрак, ужин, чай, булочки и прочее к нему сами не прилетят. Придется идти к нам. Полковник нехотя выбрался на улицу, а после ужина в тот день полил дождь. Толстяк решил лечь спать в пустой комнате на 2-м этаже. Ну не идти же ему под зонтиком 300 метров до своей избушки. Далеко, темно, мокро. Скажу по секрету, в той комнате планировалась спальня Манюни, в то время еще школьницы. Но мы недавно въехали, не успели разобрать вещи, не купили мебель в детскую. Маруся устроилась в другом месте, там уже стоял диван. Александр Михайлович поставил в предполагаемой спальне Мани раскладушку, он искренне решил провести там только одну ночь. И поселился навсегда. Маруся получила во владение мансарду. Гостевой дом остался без хозяина. «Нужен другой интерьер», — продолжала Амалия. «Здесь дешевый ширпотреб. Народ посмотрит рекламу и решит, фу, детективы, пенсионеры, они по месяцу со стула вставать будут. Поэтому я предлагаю...» Полковник встал. «Так, ясно. Дарья, поехали». «Куда?» — спросила я. «В торговый центр за новой мебелью». «Вперед!» — скомандовал толстяк. «Погодите!» — попытался остановить его Энрике. «У нас есть...» «То, что есть у вас, ваше!» — отмахнулся Дегтярев. «И как я не замечал убогость обстановки! Просто ужас, а не интерьер!» «Молодой, деятельный человек, такой, как я, должен окружать себя современными вещами!»